Часть первая. Мармарис. Турецкое поселение на берегу Эгейского моря. Городишко по российским понятиям невеликий. Во всяком случае, таким он выглядел тогда, когда я впервые очутился на его главной улице, названной, ну естественно же, в честь Кемаля Ататюрка. Это теперь в сезон отпусков в нем одновременно размещается до четверти миллиона приезжих, придачу к 30 тысячам местных жителей. А в XIX веке размеры данного городка, спрятавшегося от посторонних глаз в уютной бухте, где и началась эта головокружительная история, были куда скромнее. Надо сказать честно, первое мое появление в этом славном местечке было скорее случайным, нежели обдуманным и взвешенным. Случилось это при следующих обстоятельствах. Моя благоверная супруга, с которой к тому времени мы прожили в законном браке почти 5 лет, как-то явилась домой в крайне воинственном настроении. Раздраженно метнув сумку с женскими мелочами в угол кухни, она, демонстративно грохоча каблуками, прошла через весь коридор и, даже не сняв туфель, с размаху шлепнулась в наше единственное парадное кресло. «Все!» — раздраженным голосом воскликнула она, даже не удостоив меня взглядом. «Чувствую, скоро лопнет мое терпение». «Что у тебя опять стряслось?» Не поняв в тот момент опасности положения, буркнул я, стараясь не потерять нужный абзац в советском спорте. «И ты еще спрашиваешь?» Пулей взметнулась Раиса с престижного кресла, на которое опустилась буквально за минуту до этого. «Меня на этой дурацкой работе совсем доконали, а тебе хоть бы хны. Я как пчелка, стараюсь хоть чуть-чуть приподнять от земли наше убогое житье, а ты сидишь тут как пень со своей никчемной газеткой. Тут бы мне как-то ее успокоить, погладить, что ли, по плечу, налить стопочку кагора или сказать пару комплиментов. Но мы, коренные россияне, почему-то бываем умны только задним умом. Если бы я в тот раз не рявкнул ей в ответ что-то обидное, то жизнь моя пошла бы по иному руслу, и я никогда бы не впутался в те совершенно головоломные авантюры, в которые ввязался уже через какие-то полгода. А в тот момент судьба в который раз подряд проигравших крылышек была для меня гораздо интереснее, нежели очередная блажь супруги. Только поэтому тратить время на очередной выпуск пара я опрометчиво посчитал совершенно излишним. Короче говоря, в запальчивости она обозвала меня неповоротливым пентюхом, я ее истеричной дурой, и добротный домашний скандальчик в считанные секунды разгорелся до небес. Если припомнить все события того вечера, то на первый взгляд ничего экстраординарного не случилось. Такие разборки происходили и прежде. Но на этот раз причина ее взрыва была куда как серьезнее. Дело в том, что моя жена всегда по натуре была очень гордой и независимой женщиной. Но до поры до времени проявлялась ее независимость только в том, что она по собственной инициативе поступала то на курсы изучения французского языка, то на курсы по йоге. Я в то время работал старшим инженером, руководителем группы в Институте биофизики, был обласкан начальством и не обижен в зарплате. Но после того, как Миша Горбачев, метко прозванный в народе Меченый, продал страну американцам, эта спокойная и уверенная жизнь дала большую трещину. Загруженность моя упала вначале вдвое, потом еще примерно вдвое, а затем и вовсе перешла в режим ожидания и застоя. Ряды моих коллег начали редеть буквально на глазах. То один, то другой конструктор или технолог собирали дружеские прощанки и после энной рюмки водки с неизменным в те годы частиком в томатном соусе объявляли, что уходят то на биржу, то в таксисты, а то и вовсе на вещевой рынок. Но я-то сам себя никак не мог представить за уличным прилавком или размахивающим женскими колготками в переходе метро. Мне это, скажу честно, претило просто невыносимо. Как? Отдать столько лет напряженной учебе в Менделеевке и годы после диплома оттачивать свои конструкторские навыки, А что в итоге? Ходить и вопить во все горло, а вот кому пирожки с мясом и картошкой. И ради этого стоило жить и так напрягаться? Так я думал в те дни. Молодой был еще, глупый и амбициозный. Не осознавал, в какой стране нежданно-негаданно очутился. И, к сожалению, несмотря на все дипломы и похвальные грамоты, понял это не сразу. Года три адаптировался, привыкал, притирался. Пока искал себя в новом мире, многие мои бывшие приятели завели себе собственное дело и еще как-то выдвинулись. Борька Мартынов, например, совершенно захудалый инженеришка из моей группы, а надо же, возглавил пафосное кафе на Старом Арбате. Михаил Пустовойтов из соседнего отдела теперь главный менеджер в престижном автосалоне на Дмитровке. А Борька Елистратов, который всю свою бесполезную жизнь проторчал на складе МТС, выдавая нам спирт, карандаши и рабочие робы, тот и вовсе залетел в казино у Белорусского вокзала. Я раз видел его, случайно, конечно. Важный такой по залу ходит, упитанный, морда наглая, аж лоснится от самодовольства. Но такой счастливый на вид, гад, пузо свое выпятил, сволота. Тьфу, даже подходить к нему не стал. Но к тем, кто слишком долго соображал и медленно перестраивался, новомодный российский капитализм повернулся совсем иным боком, точнее сказать, задом. Помыкавшись еще какое-то время в своем умирающем отделе, я, наконец, тоже сообразил, что и мне пора куда-то выгребать. Но куда? Места поденежнее и попрестижнее были давно заняты моими более шустрыми собратьями по разуму и изначально не забивавшими себе голову мыслями о собственном высоком призвании и необходимости блюсти обороноспособность любимой Родины. Пришлось начинать с самых низов, с полного отстоя. Хорошо еще помог сосед по лестничной площадке, Олежка Назаров. Папаша у него все лагеря и тюрьмы в Союзе посетил. По случаю всеобщей распродажи захапал себе небольшой винный магазинчик, что неприметно стоял на улице маршала Бирюзова. И Олежка великодушно пристроил меня к нему продавцом. Винный магазин – это вам не автосалон и даже не казино. Публика туда известна, какая ходит. Перегар, звон пустых бутылок, разгрузка грузовиков со спиртным и погрузка собранной тары. Весьма интеллектуальное занятие для бывшего советского инженера. Так я крутился почти полгода, уверенно опускаясь в самомнении на самое дно постперестроечной Москвы. Затем пошел чуть вверх. Повезло. Сам Олежек решил заняться хоть каким-то делом. На папашины деньги слетал в Канаду и пригнал оттуда целый самолет, неликвидный, затхлый от долгого лежания на складах одежды. Открыл салон. Бог ты мой, как только наглости хватило, салон женской моды. У меня уши горели, пока мы с принятой на должность продавца рыжей Ленкой вытаскивали это тряпье из картонных коробок, разглаживали и развешивали по вешалкам. Ну ничего, и здесь дело как-то пошло. Видимо, москвички здорово изголодались по нормальной одежде. С пиджачков и юбок жизнь как-то незаметно перебросила меня на оптовую торговлю уже упомянутыми колготками, потом на собачьи корма. И в один прекрасный день я отчетливо понял, что если еще чуть-чуть побарахтаюсь в вязком болоте розничной торговли, то никогда больше из него не выберусь. А участившиеся домашние скандалы каждый раз напоминали об этом. Требовалось срочно сменить линию жизни. К тому же и подходящий случай представился довольно скоро. Как-то моя супруга, а она недавно начала работать в военном госпитале имени Бурденко, взяла меня с собой на празднование Нового года. Как я понял, сделала она это только за тем, чтобы выздоравливающие бравые вояки не слишком досаждали ей своими ухаживаниями. Застолье получилось славное. Вначале все было как обычно. Немногочисленные мужчины расставляли столы и со знанием предмета открывали винные бутылки, а женский персонал энергично распаковывал принесенные из дома закуски. Но вот приблизился заветный час, заиграла музыка, и строгие с виду врачи, медсестры и нянечки преобразились. Вмиг исчезли однообразные халаты и косынки, и из-под них, словно сквозь полог жухлой осенней травы, вынырнули вечерние платья и свеженакрученные прически. Появились и первые приглашенные гости. Выглядели они не столь нарядно в своих линялых пижамах, но при чем здесь наряды? Крепкие плечи капитанов, орлиные взоры майоров и уверенная поступь полковников. Вот что привлекало наших больничных дам, вот что заставляло учащенно биться их сердца. Зазвучали тосты, зазвенели стаканы и провизорские мензурки. Сопровождаемый восторженным женским визгом, в потолок актового зала со свистом полетели пластиковые пробки от советского шампанского. Впрочем, вскоре выпивку свернули, и началась самая важная часть вечера – танцы. Увлекшись с голодухи салатом оливье и на редкость свежей колбасой, я как-то потерял жену из виду, но вскоре заметил ее в паре с высоким блондинистым мужчиной. Нет, не подумайте, что я как-то заревновал, ни в коем случае, но факт этот для себя отметил. Вскоре они приблизились, и я непроизвольно поднялся им навстречу. «Знакомься, милый», — тут же заметила меня краем глаза Раиса. «Владислав Сергеевич, подполковник. Работает, между прочим, в управлении делами президента». «Очень приятно», — не стал протягивать я ему руку. «Как же это вы из такого значимого управления и в военный госпиталь загремели?» «А, ерундень», — скорчил тот презрительную гримасу. «Небольшая автокатастрофа произошла на трассе вблизи Ямбурга. Представляете себе случай?» Со значением заглянул он, тревожно расширившиеся глаза Раисы. «Из 8 человек 5 трупов, еще 2 с тяжкими телесными, а у меня вот только рука немного повреждена». «Удачливым людям везет во всем», — игриво отозвалась моя супруга, не снимая своей руки с поднятого на лангету предплечья подполковника. Я искоса взглянул на нее. От выпитого вина у Раисы яростно залили щеки и заискрились обычно спокойные глаза. От моей 32-летней супруги в считанные секунды не осталось и следа. Максимум выпускницы института. Это максимум. Неудивительно, что этот явно 45-летний служака так к ней приклеился. В этот момент меня кто-то пригласил на танец, и я, разумеется, не стал отказываться. Несколько кругов с одной, несколько кругов с другой. И вскоре закованные в корсеты груди медсестер и практиканток начали прижиматься ко мне с полным бесстыдством, волнующим душу каждого мужчины животным жаром и даже вожделением. Казалось, пригласи я очередную партнершу на 10 минут во временно пустующую палату, отказа не будет ни в коем случае. Но я был, что называется, на виду, и опрометчивых поступков во избежание непременного скандала следовало всячески избегать. Такая бесшабашная круговерть продолжалась часов до 2 ночи, после чего все, кто еще держался на ногах и не попрятался по укромным уголкам, вновь собрались за 2 крайними столами. «Хоть бы разок меня пригласил!» Незаметно, но чувствительно толкнула меня в бок супруга. «По всем прошелся, а на меня 0 внимания». «Так ты вроде при деле была», — меланхолично отозвался я. «Не хотелось тебе как-то мешать». «Это ты всем услужить готов», — яростно шепнула она. «А я, между прочим, для тебя же старалась». «Что ж ты раньше-то не сказала?» — с сарказмом прошипел я в ответ. «Я бы вообще за дверью подежурил, пока ты там развлекалась». Наш столь любезный диалог был неожиданно прерван ее новым знакомым, появившимся перед нами с бутылкой лахны. «Еще по стаканчику, друзья!» Сильно нетрезвым взором обвел он стол в поисках все еще чистого стакана. «Правда, ничего, кроме этой кислятины, уже нет, но для продолжения столь славного вечера сойдет и это». «Прошу сюда», — потянула его за руку Раиса. «У нас здесь и колбаска есть, и шпроты». «Люблю, люблю хорошие шпротики», — небрежным тоном прервал ее подполковник. Но то, что вы здесь едите, мягко говоря, мало съедобно. Вот был я недавно на одном банкете в Кремле. Бориса Николаевича, нашего любезного президента, в очередной раз чествовали. Ох, какие же там шпротики подавались среди прочего на закуску. Ох, и нежные были, ох, и золотистые. Не прекращая говорить, он нагло вклинился между нами и без разбора принялся лить вино в первую попавшуюся на глаза тару. «Ну-с, давайте, друзья!» — вскинул он здоровую руку с коньячной рюмкой. «Выпьем за все в нашей жизни хорошее!» «Выпьем!» — энергично поддержала его Раиса, лучезарно при этом улыбаясь. «И за удачу тоже!» «Кстати!» — добавила она, едва подполковник опорожнил свой бокал. «Владислав, не откажите в маленькой просьбе!» «Всегда-с!» — промычал тот, весьма не вовремя завязнув зубами в шматке упругого домашнего сала. «Вы ведь говорили, что вскоре переходите на работу в какой-то банк?» «Угу». Подполковник проглотил, наконец, закуску и гулко кашлянув прочистил горло. «Да, случай такой действительно подвернулся. Просто удивительный». Он вновь плеснул себе вина и продолжил. «Старый знакомец мой в Москве объявился. Казибек Мушидович. Свел нас некогда случай на Кавказе, лет уж пяток назад. Вот уж не думал, что он куда-либо пробьется. Дворником работал на подотчетном мне участке. Представляете себе? Улицы мел. Но упорный был парнишка, настойчивый. Не раз говорил при встрече: «Вы еще меня увидите, товарищ майор. Я обязательно банкиром стану». И вот на тебе, действительно стал. Теперь меня к себе зовет. Начальником службы безопасности обещает поставить. Посолиднил Казибек. Да еще как посолиднил. Личную машину предоставляет, оклад соответствующий, кабинет с диваном, кожаным и прочие удобства. Я, конечно, обещал подумать, но если между нами, по сути дела, разобраться, думать здесь совершенно нечего. На Старой площади, конечно, неплохо и где-то даже престижно. Вот только уж очень часто там обстановка меняется, так сказать, подводные течения. Не ровен час, подсидят какие-нибудь засранцы, охулят и выпрут нахрен заслуженного человека. Подполковник к этому времени был совсем пьян. Сухое вино, наложившееся на два стакана водки, пол-литра шампанского и бутылку пива, выпитого еще до начала празднества, привело его в полное замешательство. Его голова беспривязно моталась из стороны в сторону, поскольку он обращался то ко мне, то к Раисе, и такое резкое ее вращение, вкупе с выпитыми напитками, совершенно дезорганизовало его вестибулярный аппарат. Я даже невольно продержал его за локоть, опасаясь, как бы он случайно не сверзнулся со стула. Но подполковник был просто несгибаем. Неожиданно потеряв к нам всякий интерес, он вскочил на ноги и громогласно объявил, что желает петь. К моему удивлению, не менее 5 или 6 выздоравливающих вояк подхватили его призыв, и вскоре вся компания вовсю горланила, кажется, совершенно забытые песни Второй мировой про каких-то танкистов и артиллеристов. Возвращались мы домой в 4:30 утра, подцепив на улице случайного бомбилу, заломившего по случаю праздника неслыханную цену. Усевшись на заднем сиденье, я молчал. Молчала и Раиса. Каждый думал о чем-то своем. Какие грезы обуревали супругу, не скажу. Она своими грезами со мной так и не поделилась. Но лично я мечтал о том счастливом дне, когда не буду зависеть от каких-то случайных знакомых, ненадежных друзей и жуликоватых соседей. Полуприкрыв глаза и рассеянно вглядываясь через стекло в проносящуюся мимо промороженную Москву, я будто видел какие-то совершенно иные пейзажи. Словно воспоминания из мимолетных предутренних снов, перед моим полусонным взором мелькали незнакомые раскидистые деревья, крадущиеся в рыжей траве хищники и несущиеся по необозримой степи джипы. И даже входя в свой подъезд, я словно бы видел полыхающие в ночном мраке языки грандиозного костра и плавно покачивающих передо мной бедрами смуглых красавиц.